Глава 13. Урок инвестора номер 11. С какой стороны стола вы хотите сидеть? Почему инвестировать не рискованно? Мой бедный папа всегда говорил: «Много работай и откладывай деньги». Мой богатый папа говорил: «Много работать и откладывать деньги важно, если ты хочешь добиться защищенности и комфорта. Но если ты хочешь быть богатым, то много работая и откладывая деньги, скорее всего, этого ты не достигнешь». В довершение ко всему, люди, которые много работают и откладывают деньги, это в основном те же люди, которые говорят, что инвестировать рискованно. По множеству причин богатый папа напоминал Майку и мне, что много работать и откладывать деньги – это не тот путь, которым он шел к богатству. Он знал, что это хорошо для масс, но не для того, кто хочет стать богатым. Было три причины, по которым он рекомендовал найти другой план для того, чтобы стать богатым. Вот они. Первая причина. Богатый папа говорил: «Людям, которые много работают и откладывают деньги, трудно стать богатыми, потому что они платят непомерно большие налоги. Правительство взимает самые большие налоги с людей, когда они зарабатывают, откладывают, тратят и умирают. Если хочешь стать богатым, необходимо проявлять больше финансовой искушенности, а не просто много работать и откладывать деньги». Затем объяснял более подробно. Чтобы отложить $1000, надо иметь в виду, что правительство уже позаботилось о том, чтобы изъять свою справедливую долю налогов. Так что потребуется $1300 или больше дохода для того, чтобы только отложить $1000. Затем эту $1000 незамедлительно начинает съедать инфляция, так что год от года ваши деньги будут стоить все меньше. Скудные проценты, которые вы получите, также будут съедаться инфляцией и налогами. Если, скажем, банк выплачивает вам 5% годовых, инфляция составляет 4%, а налоги составят 30% от вашего банковского процента, то в итоге вы потеряете деньги. Вот почему богатый папа считал, что много работать и откладывать деньги – трудный путь к обогащению. Вторая причина. Люди, которые много работают и откладывают, часто полагают, что инвестировать рискованно. Человек, который думает, что то или иное предприятие рискованно, чаще всего не стремится научиться чему-то новому. Третья причина. Люди, которые верят в усердный труд, экономию и в то, что инвестировать рискованно, редко видят другую сторону медали. В этой главе разъясняются некоторые причины, почему и каким образом инвестирование не обязательно должно быть делом рискованным. Мой богатый папа обладал способностью объяснять очень сложные вещи настолько просто, что практически каждый мог понять, по меньшей мере, основу того, о чем он говорил. В книге «Богатый папа, бедный папа» я приводил различные диаграммы, которые использовал богатый папа, чтобы научить меня азам бухгалтерии. В книге «Квадрант денежного потока» я приводил его диаграмму, которая объясняет коренные эмоциональные и образовательные различия между людьми из всех четырех квадрантов. Для того, чтобы разобраться в инвестировании, мне сначала надо было полностью усвоить уроки тех двух книг. Когда мне было 12 лет, богатый папа начал время от времени усаживать меня рядом, когда проводил собеседование с нанимающимися на работу людьми. В 4:30 вечера я садился за большой стол из коричневого дерева в кресло рядом с креслом богатого папы. С противоположной стороны стола сиротливо стоял деревянный стул для человека, с которым проводилось собеседование. Одного за другим секретарша приглашала в большую комнату нанимающихся на работу, указывая каждому на этот сиротливо стоявший стул. Я видел взрослых людей, готовых работать за $1 в час с минимальными льготами. Будучи подростком, я уже понимал, как трудно содержать семью на $8 в день, не говоря уже о том, чтобы разбогатеть на эти деньги. Я также видел людей с высшим образованием, даже некоторых докторов наук, которые нанимались у богатого папы на менеджерские и технические должности менее чем за $500 в месяц. Через некоторое время новизна ощущений от сидения за столом по одну сторону с богатым папой прошла. Богатый папа никогда не говорил мне ничего ни до, ни во время, ни после этих собеседований. В конце концов, когда мне исполнилось 15, и я устал сидеть за этим столом, я спросил его: «Зачем вы хотите, чтобы я сидел здесь и смотрел, как люди ищут работу? Я ничему не учусь, и это становится скучно. Кроме того, больно смотреть на этих взрослых, которые так нуждаются в работе и деньгах. Некоторые из них просто в отчаянии. Они не могут позволить себе уйти с одного места работы, пока у них не будет другого. Сомневаюсь, что кто-либо из них был в состоянии продержаться хотя бы 3 месяца без зарплаты. А некоторые из них старше вас, и ясно, что у них нет денег. Что с ними произошло? И почему вы хотите, чтобы я смотрел на все это? Каждый раз, когда я наблюдаю это вместе с вами, мне больно. Меня не смущает то, что они ищут работу, но это отчаяние, которое я вижу в их глазах, вот что по-настоящему трогает меня. Богатый папа какое-то время неподвижно сидел за столом, собираясь с мыслями. «Я ждал, когда ты задашь мне этот вопрос», — сказал он. «Мне тоже больно смотреть на это, и именно поэтому я хотел, чтобы ты это увидел до того, как станешь намного старше». Богатый папа взял свой блокнот, нарисовал квадрант денежного потока и продолжил. «Ты только что перешел в старший класс. Но скоро тебе предстоит принимать очень важные решения относительно того, кем ты будешь, когда вырастешь, если ты их уже не принял. Я знаю, твой отец хочет, чтобы ты поступил в колледж, а потом устроился на высокооплачиваемую работу. Последовав его совету, ты пойдешь в этом направлении». И богатый папа провел стрелку в направлении стороны R и S квадранта. «А если будешь слушать меня, то будешь учиться, чтобы стать человеком с этой стороны квадранта». И он провел стрелку в направлении B и I. «Но вы мне показывали и говорили об этом много раз», — тихо заметил я. «Зачем вы делаете это опять?» «А затем, что если ты будешь слушать своего отца, то скоро окажешься на том сиротливом деревянном стуле с противоположной стороны стола. А если будешь слушать меня, то ты будешь сидеть в кресле с моей стороны. Именно это решение ты принимаешь, сознательно или неосознанно, когда заканчиваешь школу. Я хотел, чтобы ты посидел с моей стороны стола и понял, какая разница существует в точках зрения. Я не говорю, что одна сторона стола лучше, чем другая. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Я только хочу, чтобы ты уже сейчас начал выбирать, с какой стороны ты хотел бы сидеть. Потому что все, чему ты будешь учиться, начиная с сегодняшнего дня, определит то, с какой стороны ты в конечном счете сядешь. Будешь ли ты сидеть со стороны R и S или со стороны B и I этого стола? Деликатное напоминание 10 лет спустя. В 73-м году богатый папа напомнил мне о том нашем разговоре, когда мне было 15 лет. «Помнишь, как я спросил тебя, с какой стороны стола ты хотел бы сидеть?» — спросил он. Я кивнул и сказал: «Кто бы тогда мог подумать, что мой отец, поборник надежного места работы и пожизненного труда на одном месте, будет сидеть по ту сторону стола опять в возрасте 50 лет? В 40 лет он был на коне, а через каких-то 10 лет потерял все. Что ж, твой отец очень мужественный человек. К несчастью, он не планировал, что такое может случиться с ним, и теперь у него профессиональные и финансовые трудности. Они могут стать еще тяжелее, если он не предпримет кое-каких быстрых изменений. Если он и дальше будет держаться своих убеждений насчет занятости и надежного рабочего места, то, боюсь, загубит оставшиеся годы своей жизни. Я не могу помочь ему, но я могу помочь советом тебе», — сказал богатый папа. «Так вы предлагаете, чтобы я определил для себя, с какой стороны стола сидеть?» — спросил я. «Вы имеете в виду выбор, пойти ли мне пилотом в авиакомпанию или идти собственным путем?» «Не обязательно», — сказал богатый папа. «Все, что я хочу от этого урока, это обратить кое на что твое внимание». «На что же?» — поинтересовался я. Богатый папа еще раз нарисовал квадрант денежного потока. Затем он сказал: «Слишком многие молодые люди сосредоточивают свое внимание только на одной стороне квадранта. Почти всем в детстве задают вопрос: кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Если ты заметил, большинство отвечают: пожарником, балериной, врачом, учительницей». «То есть большинство детей выбирают сторону R и S», — сказал я. «Да», — сказал богатый папа. «А о квадранте I, квадранте инвестора, вспоминают только во вторую очередь, если вообще вспоминают. Чаще всего это происходит только тогда, когда родители говорят: иди работать только туда, где есть хорошие льготы и сильный пенсионный план». Другими словами, идея заключается в том, чтобы предоставить компании заботиться о своих долгосрочных инвестиционных нуждах. А ситуация здесь очень быстро меняется, даже сейчас, пока мы с тобой разговариваем. «Что вы имеете в виду?» – удивился я. «Почему она быстро меняется?» «Мы вступаем в период глобальной экономики», – сказал богатый папа. «Чтобы компании могли конкурировать в мире, они должны сокращать расходы. А одной из их главных статей расходов является компенсация работникам и финансирование их пенсионного плана». «Помяни мое слово. Через несколько лет бизнес начнет перекладывать ответственность за пенсионное инвестирование на плечи работающих». «Вы хотите сказать, что люди должны будут сами заботиться о своей пенсии, вместо того, чтобы рассчитывать на своего работодателя и правительство?» «Да. И труднее всего придется бедным людям», — сказал богатый папа. «Вот почему я напомнил тебе о сидении по другую сторону стола от тех людей, чей единственный источник доходов — их место работы. Когда тебе будет столько лет, сколько сейчас мне, вопрос о том, что делать с людьми, у которых нет финансовой и медицинской поддержки в старости, станет массовой проблемой. А твое поколение будет вынуждено решать эту проблему. А особенно остро она встанет приблизительно к 2010 году». «Так что же мне следует делать?» — спросил я. «Сделай квадрант И самым важным. Реши для себя стать инвестором, когда вырастешь. Пусть твои деньги работают за тебя, чтобы ты не работал, когда не захочешь или не сможешь. Ты же не хочешь оказаться в такой же ситуации, как твой отец в его 50 лет. Начинать все с нуля, стараясь определить, в каком из квадрантов он мог бы заработать больше денег, и сознавая, что завяз в квадранте Р», — сказал богатый папа. «Учись действовать из всех квадрантов. Умение сидеть с обеих сторон стола позволяет тебе видеть обе стороны медали», — подытожил богатый папа, имея в виду историю об обратной стороне медали. Самый важный квадрант. Богатый папа объяснял мне, что одно из различий между богатыми и бедными людьми заключается в том, чему родители учат своих детей дома. Он сказал, у Майка уже был персональный инвестиционный портфель более чем на 200 тысяч долларов к тому времени, как ему исполнилось 5 лет. «У тебя не было ничего. Все, что у тебя было, это идея о том, что надо идти учиться, чтобы потом получить работу со льготами. Это считал важным твой отец». Богатый папа напомнил мне, что его сын Майк знал, как быть инвестором еще до окончания школы. «Я никогда не пытался влиять на него в его выборе карьеры», — сказал богатый папа. «Я хотел, чтобы он следовал собственным интересам, даже если бы это означало, что он не будет готов вести мой бизнес. Но независимо от того, кем бы он ни захотел стать, полицейским, политиком или поэтом, я хотел, чтобы он прежде всего был инвестором. Ты будешь намного богаче, если научишься быть инвестором, независимо от того, чем будешь зарабатывать себе деньги». Годы спустя, когда я стал встречать больше и больше людей из благополучных семей, многие из них говорили то же самое. Многие из моих состоятельных друзей говорили, что их родители обеспечили для них инвестиционный портфель, когда они были еще совсем маленькими, а потом руководили ими, обучая быть инвесторами, еще до того, как они решат, какую профессию для себя избрать. Тест на ментальную установку. В индустриальном веке правило работы по найму заключалось в том, что ваша компания нанимала вас на всю жизнь и заботилась о ваших инвестиционных потребностях в отношении предстоящего ухода на заслуженный отдых. В 80-м году средняя продолжительность пребывания на пенсии до смерти составляла всего лишь 1 год для мужчин и 2 года для женщин. Другими словами, все, что вам было нужно, это сосредоточиться на квадранте R, а ваш работодатель позаботится о квадранте I. Это обстоятельство было успокаивающим, в особенности для поколения моих родителей, которые пережили ужасную мировую войну и Великую депрессию. Эти события оставили глубокий отпечаток на их взглядах и финансовых приоритетах. Многие по-прежнему продолжают жить с этими финансовыми взглядами и нередко передают их своим детям. Многие люди также продолжают верить, что их дом – это их актив и самая важная инвестиция. Эта идея и есть образ мышления индустриального века. В то время это было все, что требовалось знать человеку об управлении деньгами, потому что компания, профсоюз или правительство заботились об остальном. Правила изменились. Сегодня, в век информации, большинство из нас нуждается в большей финансовой искушенности. Мы должны понимать разницу между активами и пассивами. Мы живем значительно дольше, и поэтому нуждаемся в большей финансовой стабильности в пенсионном возрасте. Если ваш дом – ваша самая большая инвестиция, то у вас, вероятно, будут финансовые проблемы. Ваш финансовый портфель должен быть значительно большей инвестицией, чем ваш дом. Хорошая новость заключается в том, что квадрант И прекрасно подходит для того, чтобы поставить его на первое место, чтобы научиться отвечать за него, потому что именно из этого квадранта приходит свобода. Итак, вот вопросы на ментальную установку. Первый. Какой квадрант вы бы поставили на первое место? R, S, B или I? Второй. С какой стороны стола вы в конечном счете планируете сидеть? Я задал второй вопрос и оставил его без ответа по следующей причине. Вы, возможно, заметили, что когда большая компания объявляет об увольнении тысяч сотрудников, ее акции часто поднимаются в цене. Это пример двух сторон стола. Когда человек перемещается на другую сторону, его точка зрения на мир тоже изменяется. И когда человек меняет квадрант, пусть даже мысленно или эмоционально, изменяется и его ментальность. Я считаю, что эти изменения вызваны сменой веков, переходом от образа мышления индустриального века к образу мышления информационного века. И в будущем станут крупнейшим вызовом для бизнеса и руководителей бизнеса. Как говорится, правила только начали изменяться.